Но сами эти наглецы решили его переиграть. Если они хотят устраивать за его спиной заговоры, то пусть так и будет. Сам глава клана сделает все возможное, чтобы эти заговорщики впоследствии пожалели о своих действиях. Даже если ему не удастся удержать власть в клане, всегда есть возможность добиться большего результата, отыграв ситуацию в другую сторону. За информацию о пиратской территории он получит дополнительные бонусы, что тоже немаловажно. Благодаря этому, он сможет усилить свои позиции, неважно где. Даже возможно получится купить разрешение на проживание на территории империи Арвар. Все-таки он привык к тому, что у него есть рабы. В других государствах с этим могут возникнуть большие проблемы. По крайней мере, там корпорация Гамаюнка, которая считается главной по азартным играм на территории Содружества, не сможет его достать. Им придется с ним сотрудничать. А это тоже вполне выгодная ситуация. Жалко, конечно, терять сам полигон и все остальные возможности, которые только имеются возможным заполучить. Но тут ничего не поделаешь. Приходится изворачиваться кто как может, и ничего не поделаешь. Так уж и быть, он постарается предпринять все возможное, чтобы зажать противников в угол, не оставив им ни единого шанса к выживанию. А выживание для него сейчас было важнее всего. Важнее интересов клана Мбушер. Важнее того, что могли бы ему пытаться доказывать все эти советники, для которых в первую очередь была важна власть. Однако, Сибра Дукари сам прекрасно понимал одно. Власть, какой бы она ни была, не сможет дать ему возможность выжить, если ему прострелит голову. Поэтому ему больше нравилось положение дел в той же империи Арвар. На законных основаниях там можно было себя полностью окружить рабами. Эти разумные будут тебе служить верой и правдой, и никогда не предадут. Из-за всего этого можно было понять интерес главы клана контрабандистов к этому государству. Именно поэтому он уже начал наводить справки и пытаться решить вопрос со своим будущим местом жительства. Конечно, можно опять же жить на планете, но в последнее время он ощущал какую-то опасность. Гораздо удобнее будет прикупить какую-нибудь небольшую станцию в той самой звездной системе, которая его так интересовала. По крайней мере, космическую станцию можно полностью контролировать так, как тебе только удобно. Кроме того, ее можно постепенно обустраивать, усиливать. Да, мало ли что с ней можно сделать, важно другое. Важно то, какой будет результат от всего этого. Обычная торговая или небольшая боевая станция стоили от силы с 1,5 миллиарда. Такие деньги сейчас у него были. В данном случае речь идет о боевой станции второго поколения. Более современную никто продавать ему не будет. Ведь в данном случае, Гарак всего лишь хочет на ней жить. А мощная броня и орудия просто защищают его финансовые вложения. Со стороны, конечно, звучит не очень, но это и не важно. В первую очередь главе клана важна только выгода, которую он может получить, и не более того. Остальные разумные для него значения не имеют. Из-за всего этого Сибра Дукари старательно сейчас собирал информацию, а также и интересовался тем, каким образом можно было бы заманить в ловушку тех, кто будет ему служить верно. То, что этот мальчишка и его родственник будут ему служить верно, старик не сомневался. Для этого есть специальные рабские нейросети, или в худшем случае контрольные ошейники. Такие устройства вынудят разумных, даже имеющих хорошие высокотехнологичные нейросети, полностью подчиняться. И тогда этот мальчишка будет изобретать для него новые виды заработка, а сам старый Гарак – богатеть. Хотя, к тому времени, Сибра Дукари стариком уже не будет. Именно для этого он и держал возле себя молодого разумного, который станет ему рабом, и фактически живым кошельком. Если у этого мальчишки такой аналитический склад ума, то пусть не удивляется тому, что сам глава клана захочет заполучить в свои руки подобного раба. Ничего не поделаешь, ведь надо как-то контролировать подобные интересы. Не хватало еще, чтобы кто-нибудь и попытался забрать в свои руки этого хитреца. В этом случае сам Сибра Дукари потеряет очень многое. Он, конечно, прекрасно понимал то, что те деньги, которые у него имеются, могут позволить ему не только жить в свое удовольствие, но даже и организовать новую корпорацию. И в этой корпорации только он будет хозяином. Никто другой не сможет претендовать на его место и на власть. Все эти шутки с советом директоров напоминали идиотскую привычку представителей его клана обзаводиться теми же самыми советами старейшин. Заседание старых дураков, которые обсуждают какие-то собственные бредни. Кому это нужно? У корпорации должен быть единственный хозяин, единственный директор, который решает все, а то, что эти разумные, когда организовывают свою корпорацию, вынуждены отдавать часть акций, чтобы заполучить финансовую поддержку, только все портит. В результате, они получают не только финансовую поддержку, но и довольно большие проблемы. Ему же этого не нужно. Поэтому глава клана сразу решил, что раз денег у него хватает, то есть возможность организовать собственную корпорацию с довольно неплохим финансированием, и без необходимости продавать акции кому-либо. Да и зачем ему это нужно? Денег у него действительно хватает. На обычную корпорацию нужно хотя бы пару десятков миллионов. И это минимум. У него уже есть гораздо больше средств. Уже только поэтому Сибра Дукари прекрасно понимает одно. Он сумеет вынудить тех, кто будет ему служить, полностью подчиняться, либо сделав их рабами, либо должниками. Подобный способ ему продемонстрировал сам этот мальчишка, который, видимо, сейчас даже не задумывался о том, что он делает. Его клан полностью состоял из должников, которые ничего не могли против него сделать. Они обязаны подчиняться. Если бы старый Гарок задумывался обо всем этом раньше, то сейчас у него даже и проблем бы не возникло с тем, что и зачем он делает. Ему бы просто все подчинялись, и никакой нужды кого-либо слушать у него не было. Но теперь уже ничего не поделаешь. Он упустил свой шанс, назначив командиром боевой группы своего внука. Старый контрабандист сам дал самую главную силу своего клана в руки потенциального врага, и теперь увидел результат. Да, он был бы рад тому, что его потомок оказался лучше, чем сын главы клана. Тот был хорошим исполнителем, но не более того. Однако, что бы он сейчас ни делал, оставалось только одно – полная подготовка к бегству. Его постепенно обкладывали со всех сторон, словно охотники бешеного зверя. Конечно, кто-нибудь сразу же заявит о том, что глава клана мог спокойно наказать любого разумного, попытавшегося перейти ему дорогу. Это было возможно, но только в том случае, если таких разумных не будет очень много. Не будет же он сам уничтожать весь руководящий состав своего клана. Во-первых, это бессмысленно по той причине, что в таком случае клан Мбуши расстанется весь на его плечах. А есть многие задачи, которые глава клана просто не успеет решить. Нет, тут ничего не поделаешь. Без компетентных помощников в данном вопросе просто не обойтись. Как уже говорилось ранее, если он будет всех подряд наказывать, его все равно предадут. Раньше или позже, это не важно. Предадут и все. Во-вторых, разобраться с этими наглецами он может всегда чужими руками. Предоставив, к примеру, ту же самую информацию о пиратском гнезде представителям войск Содружества. И все. На этой звездной системе можно просто поставить крест. Все эти разумные будут уничтожены. И тут ничего не поделаешь. Однако, все-таки он сам прекрасно понимал, что в данном случае действительно нужно быть осторожнее. Если он не может остановить начавшуюся лавину предательства, нужно ее хотя бы замедлить, чтобы максимально возможно успеть снять сливки с этого вида спорта. И потом, когда он снова восстановит свое влияние, организовав корпорацию и уничтожив тех, кто мог бы ему навредить, он продолжит зарабатывать на этом виде спорта. В подобном развитии событий Сибра Дукари даже не сомневался. Это было не важно. Важно было сейчас не дать этому мальчишке в нужный момент исчезнуть где-нибудь на территории степей. Ведь гоняться за ним по той территории глава клана просто не сможет. Хотя бы из-за того, что в этом случае он действительно может просто потерять все эти возможности, которые несет в себе этот мальчишка. Да и само право использовать лицензии на этот вид спорта он тоже потеряет. Ведь тот контракт заключен именно на старого главу клана. Если он изменит свое тело, надо будет заключать договор заново. А это будет просто невозможно, если рядом не будет этого мальчишки. Все упиралось именно в его присутствие поблизости. Так как же его заинтересовать, чтобы тот не покидал территорию города и был всегда под рукой? Это было возможно только одним образом. Необходимо было, чтобы этот мальчишка был заинтересован в нахождении на этой территории. И как же это сделать? В данном случае все достаточно просто. Надо заинтересовать его полетами в астероидное поле, где находятся разбитые корабли, которые можно грабить. В этом случае он сможет зарабатывать, даже не для себя, для главы клана. Но пусть думает, что для себя. В этом случае Сибра Дукари получит возможность и удивит своего противника, когда заберет у него все. Но пока что он должен быть заинтересован в такой жизни. А для этого нужно сделать так, чтобы мальчишка отлично понимал, что, добывая в разбитых кораблях ресурсы, он может с выгодой для себя продать. Тихо усмехнувшись, старый Гарок едва не рассмеялся в голос своему собственному хитроумному плану, так как таким образом у него действительно будет две казны. Главное, чтобы этот мальчишка прекратил тратить деньги по пустякам, ведь все эти закупки, которые он проводил, глава клана иначе как пустяком назвать не мог, тут ничего не поделаешь. Но запретить ему самому это делать, глава клана не мог, ведь вроде бы тот свободен. Подумав об этом, старый Гарок снова скрипнул зубами. Он еще не забыл о том, как мзины ему демонстративно предъявили претензию. Вот еще умники, с которыми желательно было бы разобраться. Может быть, их стравить со своим бывшим кланом? Да, да, старик уже воспринимал этот клан как бывший. А как иначе? Ведь они тоже иногда в своих разговорах называли его бывшим главой клана. Или они думали, что он об этом не знает. Все это Сибра Дукари знает. И поэтому ему нужно сделать все возможное, чтобы таких умников раз и навсегда отучить от такой наглости. А это было возможно только вынудив этих разумных столкнуться между собой. И это тоже не так-то уж легко провернуть. Противник тоже у него не шуточный. Эти коты, хотя и эмоциональны, но если бы они всегда шли на поводу у своих эмоций, то вряд ли когда-нибудь смогли бы выйти в то же самое космическое пространство. Просто бы до сих пор бегали бы за самками по своей планете и ни о чем не задумывались. Подумав о самках этой кровожадной расы, старик плотоядно облизнулся. Девочки у них были действительно симпатичны. Своеобразная внешность и грация делали их желанной добычей для многих любителей острых ощущений. Многие разумные просто выкупали детенышей мзинов, делая из них для себя не только телохранителей, но даже и сексуальных рабынь. Тем более, что этих существ за потенциальную угрозу жительницы Содружества они воспринимали. По сути, это с их стороны было довольно глупо, но тут ничего не поделаешь. Приходилось учитывать тот факт, что привыкшие к патриархату, который не оставлял им ни единого шанса к свободе, представительницы этой расы были бесправными существами. Они признавали силу и подчинялись ей. Возможно, когда он попадет на территорию империи Арвар и станет бывшим главой клана и главой новой корпорации, старый контрабандист обзаведется целым гаремом из подобных разумных, ведь он сам прекрасно понимает, какую выгоду может получить, так как для него нужно только постараться, а это все зависит только от того, насколько он окажется хитрым. Так что сейчас в его руках буквально все его собственное будущее, и поэтому он не будет торопиться, даст возможность заговорщикам, как говорится, созреть, подталкивая их тонкими уколами и замедляя финансовыми тратами. Может быть, они думают, что без казны смогут хоть что-то сделать. С их стороны, это очень большая ошибка. А он потратит казну клана на все эти взятки и подачки. А свою, основную казну, Сибра Дукари заберет с собой, вместе с этим наглым мальчишкой. И когда эти разумные столкнутся с тем фактом, что оказались просто в безвыходном положении, у них не будет выбора. Им придется отступить с этих позиций. И говоря об этом, он не шутит. Эти корабли, арварские линкоры, хотя и усилили позиции клана, но также они и высасывают из него деньги. Любой корабль требует обслуживания и финансовых затрат. Если клан Мбушер не будет делать подобного, такие корабли достаточно быстро выйдут из строя и результативности от них не будет никакой. Раз в месяц на каждый такой корабль нужно было тратить несколько миллионов кредитов. Поэтому можно было понять, что при нескольких столкновениях клан, который может стать пиратским, потеряет очень многое. Да, у них есть собственная верфь, только вот она погоды не сделает. Особенно в том случае, если у них не будет денег на покупку различных ресурсов и модулей для ремонта оборудования. А для этого нужны связи. Те самые связи контрабандистов, от которых они отказываются. Ведь, как контрабандист зарабатывает, он покупает товар подешевле и продает его подороже. И если они откажутся от деятельности контрабандистов, то им придется самим обращаться к подобным разумным. И стоимость тех товаров, которые они покупали раньше по одной цене, возрастет в 3-4 раза. А это опять финансовые затраты. Но сейчас старику это было неважно. Он мысленно складывал план, который должен вывести его на новый уровень развития. Тот самый уровень, который позволит ему впоследствии еще больше разбогатеть. И в этот раз он будет умнее. Клан ему уже не нужен. К тому же, все эти старые законы своего народа можно отвлечь и отбросить. Пусть говорят, что он отверженный и изгой. Все это не будет иметь значения, если у такого изгоя в кармане миллиарды кредиток. И рано или поздно все кланы его народа начнут приходить к нему на поклон. А разумные, которые сейчас равны ему по званию, начнут кланяться и умолять о помощи и поддержке. Возможно, он согласится, если они назначат его диктатором народа, но возня с этими советами старейшин ему не нужна. Он устал от этого. Из-за всего этого ему все же придется действовать заново. Но если у него будет новое тело, то и впереди целая жизнь. А значит, у Сибра Дукари будет возможность заново повторить свой путь. Теперь он уже знает все те ошибки, которые может совершить. И действовать таким образом он не будет. Кроме этого, отправившись на территорию империи Арварон, возможно, заманит в ловушку какого-нибудь местного благородного разумного, который имеет отношение к какой-нибудь из великих семей империи. А что? Тоже вариант. Превратив тело этого разумного в собственное, при помощи артефакта «Одноразовый заместитель», можно будет захватить власть в таком клане и стать одним из разумных, который вершит историю в целом государстве. Причем, все это будет на законных основаниях. Но для этого нужен будет еще один одноразовый заместитель, и тихо поморщившись, глава клана понял, что придется отложить еще 200 миллионов кредитов на покупку дополнительного артефакта. Но спешить с этим нельзя. Но сначала нужно омолодить собственное тело, чтобы иметь дополнительные годы жизни. А потом он будет делать все остальное. Потом, не сейчас. Сейчас нужно подтолкнуть всех тех, которые считают, что вправе решать судьбу главы клана, и думаю, видимо, о том, что Сибра Дукари настолько стар, что не замечает подобных шепотков за его спиной. Со стороны этих разумных подобное является серьезной ошибкой, но для него это уже не суть важно. Важно только то, что эти умники своими нападками только подтвердили его подозрения и сами дадут ему в руки факты против себя, а уничтожить их всегда можно, причем чужими руками. Как уже говорилось ранее, это не столь сложно, как может показаться на первый взгляд, особенно, если этих разумных есть возможность обвинить в пиратстве. А пиратство будет. Его внук явно не собирался заниматься торговыми делами. Ему понравилась результативность пиратских набегов. Возможно, он был в чем-то и прав, если бы над головами разумных, пытающихся подобным образом выживать на территории фронтира, не нависал карающий меч боевого флота Содружества. В этом случае, да, у них была возможность жить в свое удовольствие, захватив несколько звездных систем. Вот только основной проблемой в данной ситуации было именно то, что подобного не простят. Что поделаешь, но у государств Содружества есть некоторые договоренности с колониями на территории фронтира. Дело в том, что у центральных планет Содружества фактически не осталось ресурсов, и все ресурсы они получали со стороны фронтира и окраинных миров, поставляя туда устаревшие оборудование и получая в ответ стратегические ресурсы. Естественно, что при таком положении дел, пытаться захватывать планетные системы, у которых могут быть высокие покровители в Содружестве, просто бессмысленно. Но как об этом узнать? Точно так же любые пираты рискуют, пытаясь перехватывать корабли, курсирующие с ценными грузами и ресурсами. Сибра Дукари, до основания клана, раньше и занимался чем-то подобным, осторожно нападая на такие корабли, когда у него была безвыходная ситуация, а потом через свои связи контрабандистов продавая все, вплоть до уцелевших членов экипажа. Но если они все же забудут о контрабанде, очень быстро такой клан обрастет хламом, который им просто не нужен, потому что за большую цену его никто покупать не будет. Так, в лучшем случае, за 50% стоимости, а это финансовые потери. Честно говоря, чем больше об этом думал старый Гарок, тем больше он понимал, что его наследник и внук своим рвением просто уничтожит клан, рано или поздно. Так что, если сам глава клана приложит к этому какие-то усилия, то в данном случае нет ничего странного, ведь он всего лишь хочет обезопасить себя самого, так как сам прекрасно понимает, что если он этого не сделает, его будут искать, и рано или поздно найдут, а ему бы не хотелось переживать за собственную спину. Но это придется делать, если он поставит за своей спиной хоть кого-то из старого клана. Уже только поэтому следует понимать, что вариантов просто нет. Ему нужно уничтожить всех, кто знает про его существование. Ведь кто-то, знающий о его истинном имени, а также о том, что он из себя представляет, может испортить ему всю игру даже на территории империи Арвар. Что поделаешь, но подобная информация может оказаться очень опасным компрометирующим материалом. И если он не хотел этого допустить, то значит следовало позаботиться о том, чтобы ни у кого не было такого шанса. Хотя Сибра Дукари отлично понимал, что таким образом просто приговаривает членов своей собственной семьи. Но выбора не было, ведь они тоже не сильно задумывались, когда приговаривали его самого. Так что, тут и разговаривать не о чем. А пока что он просто будет использовать казну клана, чтобы вынудить этих разумных на время забыть о попытке переворота. На то самое время, которое даст ему возможность вернуть доверие этого мальчишки и заманить его в ловушку. Это сейчас важнее всего, так как от этого молодого представителя человеческой расы зависит фактически все его будущее и будущее его корпорации, а семьей можно обзавестись и новой. Тем более, если на территории империи Арварон может обзавестись целым гаремом из красивых и молодых рабынь, которые будут послушно выполнять все его прихоти. Так зачем ему нужны эти идиоты, которые даже не задумывались о том, какой смысл есть в его действиях, и почему именно так поступает глава клана, который всю свою жизнь потратил на то, чтобы возвысить на территории фронтира свой клан и имя, которое боялись многие. Теперь было понятно, что эти разумные просто недостойны такого внимания. Но это все сейчас, по сути, не имеет особого значения. Как в данном случае в первую очередь следует понимать одно, они сами вынудили его так действовать, и теперь пусть не обижаются. Корпорация, госпожа, я думаю, что вам будет интересно. В кабинет молодой девушки тенью проскользнул ее новый начальник службы безопасности. Честно говоря, Ариса Рагомаюн сейчас смотрела на его появление с некоторым неудовольствием, так как не так давно с точно такими же словами в ее кабинет зашел бывший начальник службы безопасности корпорации, и это ничем хорошим для него не закончилось. Но когда он начал говорить, девушка постепенно начала чувствовать себя лучше, хотя бы по той причине, что он действительно пришел с нужными для нее новостями, и этот разумный взялся за работу достаточно серьезно, и уже имел хорошие новости. Оказалось, что служба разведки корпорации все-таки кое-что упустила, и в результате этого едва не потеряла возможность получить огромные суммы денег, которые могли еще больше усилить их позиции. Однако, не все было так плохо. Сейчас, слушая нового начальника службы безопасности, Арисара понимала, что в этот раз она не ошиблась. Он действительно выяснил очень интересные факты. Оказалось, что у этого мальчишки, который должен был попасть в руки корпорации, но находился сейчас на территории фронтира, все-таки были довольно близкие родственники. По крайней мере, один родной брат его отца. Как служба разведки вообще смогла упустить этот шанс, сейчас девушка не понимала. Но сейчас это было и неважно. Немедленно отправляйтесь за ним и притащите этого разумного сюда. Решительно хлопнула она ладошкой по столу и принялась отдавать приказы. «Хватит бегать, мне уже надоело думать о том, что мы проиграли. Доставьте-ка мне этого разумного, я сама проведу с ним переговоры. Надо сделать так, чтобы он сам подписал все документы и признал, что хочет стать опекуном этого мальчишки. Запомните, как вы его уговорите, это меня не интересует. Важно только то, чтобы он от нас не ускользнул, и постарайтесь не упустить его. Не хватало нам еще, чтобы он по какой-нибудь вашей глупости исчез. Имейте в виду, операция полностью под вашей ответственностью. Мы и так потеряли очень много денег. Учитывайте тот факт, что потеряны также и архивы нашей разведки, и вам придется все восстанавливать. А это огромные деньги». Коротко кивнув, этот разумный тут же исчез, видимо отправившись на задание лично, а девушка осталась размышлять в своем кабинете о том факте, что же она будет делать дальше. На данный момент в совете директоров корпорации остались только те разумные, которых привела туда она сама, и поэтому Ариса Рагомаюн только вчера смогла наконец-то разделаться со своим отцом. Вспоминая об этом мгновении, девушка не скрывала некоторой дрожи, которую ощущала словно охотник, приближающийся к логову добычи. Надо отметить тот факт, что дрожь в коленях у девушки была далеко не из-за того, что она чего-то там боялась, или, может быть, переживала за то, что сейчас практически приговаривает к смерти собственного родителя. В первую очередь это было ощущение радости и наконец-то окончание всех этих проблем, которые могли у нее возникнуть, если бы кто-то попытался каким-то образом ее остановить и выпустить этого старика из его заточения в медицинской капсуле. Честно говоря, она уже заметила то, как она нее странно, словно разочарованно смотрит тот самый медик, которого девушка уговорила помочь. Теперь она может со спокойной душой выполнить свое обещание, так как ей не нужно будет подключать к этому делу кого-то другого. Он получит свою медицинскую клинику, как и было обещано. Хотя для корпорации это и будет довольно дорого. Слишком большие потери средств в последнее время у них произошли. Но выбора нет. Обещания нужно выполнять. Хотя она с большой радостью постаралась бы сейчас избавиться и от этого разумного, так как он слишком много знал. Но что-то ей подсказывало, что он наверняка заранее позаботился об этом вопросе, и поэтому это игнорировать было бессмысленно. Зато имея среди подобных разумных того, кто сам был соучастником преступления, она сможет использовать его так, как только посчитает нужным. Конечно, кто-нибудь мог бы заявить о том, что с ее стороны глупо оставлять в живых свидетеля, который явно видел то, на что способна новая глава корпорации Гамаюнка. В данном случае, она сама прекрасно понимала, что убрать этого разумного просто не получится. А, по сути, подобное было просто невозможно. По одной простой причине, он наверняка постарался подстраховаться, и теперь имел в запасе все возможности, в случае какой-либо опасности просто использовать информацию против самой девушки, да обвинить ее в том, что случилось с ее отцом, теперь просто никто не сможет. Однако, всегда стоит учитывать тот факт, что если с самими этим медиком что-то случится, то служба безопасности Федерации легко поймет, кому это было выгодно. И поэтому она уже заранее поняла то, что пусть лучше живет. Враждовать и конфликтовать с главой довольно могущественной корпорации он не сможет. У него денег просто на это не хватит. А вот она может впоследствии от него избавиться. Если, конечно, он ей не пригодится для каких-либо других махинаций, тем более, что всегда нужно учитывать тот факт, что хорошая медицинская клиника всегда может пригодиться. Об этом тоже забывать не стоит. Мало ли для чего, могут понадобиться хорошие врачи и надежные медкапсулы, например, сделать кого-нибудь послушным, и даже установить какие-либо запрещенные импланты. В этом вопросе Арриса Рагамаюн тоже никогда не церемонилась. Спокойно приблизившись к медкапсуле, девушка решительно кивнула головой медику, который принялся за работу. Ему нужно было срочно умертвить мозг ее отца, после чего он сделает определенные выводы в документах, и с разрешения ближайших родственников умертвит несчастного. Конечно, кто-нибудь мог бы сказать, что для этого совершенно не обязательно было ей лично присутствовать при происходящем. Она могла просто прислать сообщение, и потом получить уже уведомление. Но проблема была в том, что она просто никому не доверяла, прекрасно понимая, что тот же самый врач может тоже захотеть получить выгоду, попытавшись спасти хозяина корпорации, и подложить вместо него кого-нибудь другого. Разве мало в столице Федерации Неви различных нищих, которые за десятку тысяч отдадут какого-нибудь из своих стариков на растерзание, а он в отместку за это получит гораздо больше? Арисара понимала, что сейчас она фактически полностью контролирует происходящее. Вот только при всем этом, она также прекрасно понимала и тот факт, что ее отец вряд ли простит такие игры за своей спиной. Ей бы очень сильно не хотелось попадать под его горячую руку. Поэтому девушка и намеревалась предпринять все возможные, и возможно даже невозможные, лишь бы постараться каким-либо образом уничтожить его. Проще это было сделать в медицинской капсуле, но никак не гоняясь за ним по территории Федерации и всему Содружеству. Уже только поэтому девушка понимала, что все эти усилия стоят финансовых затрат, которые ей приходится делать. Да, она купит этому разумному медицинскую клинику, причем, достаточно дорогую, чтобы таким образом не только погасить свой долг, который якобы имеется у нее, но также и для того, чтобы получить для себя потенциальную поддержку и финансовую помощь. Она ведь будет в этой клинике записана как один из акционеров, причем имеющий контрольный пакет акций. В данном случае можно понять тот факт, что при таком раскладе всегда есть возможность получить желаемое. Всего лишь надо отдавать приказы. Арриса Рагамаюн понимала, что в данном случае будет получать не только помощь, но также и деньги, учитывая финансовые возможности хорошей медицинской клиники, где всегда будет клиентура. Тут ничего не поделаешь. В Федерации Неви медицина была на высоте, и многие разумные тратили огромные деньги только для того, чтобы попасть сюда. Попадая сюда, они старались получить максимум возможностей. Взять хотя бы ту же самую установку нейросетей и различных имплантов, не считая модификации организма. Все это стоило огромных денег, поэтому она не прогадает. Хотя и деньги тратить особо не хотелось, но сейчас девушка столкнулась с тем, что главное направление деятельности ее корпорации, азартные игры, уже не приносит того дохода, который хотелось бы. Все только из-за того, что их конкуренты сумели вовремя перехватить лицензию на новый вид спорта. Ажиотаж касаемо этого вида спорта уже возрос настолько, что можно было просто ужаснуться. Поэтому Арриса Рагомаюн прекрасно понимала, что, по сути, оказалась в очень опасной ситуации. Необходимо было любой ценой попытаться перехватить эту лицензию. Вот только противники оказались тоже достаточно хитрыми, и лицензию отдавать они не хотели. Ведь это огромные деньги, уже только поэтому следовало бы понимать тот факт, что противник так просто не сдастся. Но теперь уже ничего сделать было нельзя. Клан этих контрабандистов вцепился мертвой хваткой в мальчишку и вряд ли его отдаст. Все попытки забрать его с территории фронтира ни к чему не привели. Оставалось только одно. Надо найти опекуна, который на законных основаниях сможет забрать этого ребенка. Ведь в этом случае на его стороне будет закон Содружества и Федерации Ниви. Зная реакцию правительства государства на такие нюансы, можно было легко понять главное. Как только узнают о случившемся, тут же будет послана боевая эскадра военного флота, чтобы забрать гражданина Федерации. Вот и все. Дело в том, что на территории Федерации к детям относились весьма своеобразно. Им позволяли буквально все, и тут ничего не поделаешь. Как только речь зайдет о том, что несовершеннолетнего гражданина Федерации силой удерживают преступники, разбираться особо никто не будет. Но для этого необходимо было именно оформить опекунство. Конечно, кто-нибудь мог бы заявить о том, что можно сейчас просто заявить о похищении разумного и вынудить корабли патрульной службы Федерации принять меры. В данном случае все понятно. Вот только проблема заключается в том, что родители этого мальчишки сами отправились на территорию фронтира. Какая нужда погнала их туда, сейчас было абсолютно неважно. Важно было только то, что он там находился по решению родителей, то есть, по решению тех опекунов, которые у него в то время были. Если сейчас попытаться заявить подобное, то тот же самый клан этих контрабандистов может потребовать подтверждения подобных обвинений, и с этим возникнут проблемы. А если у них на руках будут доказательства в виде присутствия официального опекуна этого мальчишки, то он никуда не вывернется, и с этим никто спорить не сможет. Именно поэтому сейчас глава корпорации Гамаюнка и надеялась на получение результата, того самого результата, который мог позволить ему принести результат корпорации, что тоже было довольно важно. Полностью проконтролировав процесс умерщвления своего родителя, девушка получила заключение врача, после чего решительно направилась обратно в офис корпорации. Ей нужно было срочно решать вопрос с медицинской клиникой. Тут ничего не поделаешь, медик долго ждать не будет. И поэтому, когда она вернулась обратно в офис, то первым ее распоряжением было организовать дочернюю медицинскую клинику, покровителем которой будет корпорация Гамаюнка. Со стороны это могло выглядеть все весьма наивно, особенно, если учитывать тот факт, что у корпорации в последнее время возникли небольшие проблемы с деньгами. Хотя доход все равно шел, несмотря ни на что, но он был уже не такой, какой хотелось бы главе корпорации. Арриса Рагомаюн хотела увеличить свою силу и финансовую мощь многократно, а это было возможно только в том случае, если в ее руки действительно попадет лицензия на тот самый вид спорта, ставший в последнее время очень популярным. Популярность этого вида спорта она отрицать просто не могла, ведь аналитики корпорации по финансовым потокам могли достаточно быстро просчитать то, какие деньги уходят к конкурентам. Надо ли вам говорить, что деньги уходили значительные? Именно поэтому молодая глава корпорации так обрадовалась, когда ее служба безопасности обнаружила возможность забрать у конкурентов, причем на законных основаниях, такой мощный финансовый поток. Теперь все зависело от специалистов, которые занимаются охотой. Нужно срочно найти этого разумного и вынудить его подписать договор с корпорацией. Как ее подчиненные это сделают, девушку не беспокоило и не интересовало. Для этого у них есть все возможности, и нужно только желание. Остальное, как говорится, дело техники. Уж она об этом постарается не забывать и не дать забыть другим. Ведь технику она им предоставляет в достаточной мере, и самую лучшую. Уже только поэтому эти разумные должны сами прекрасно понимать то, как на самом деле обстоят дела. Корпорация потратила на этих разумных огромные средства. Уже только поэтому можно было понять, что и они должны платить корпорации старицей. Так что, тут ничего не поделаешь. Конечно, кто-нибудь мог бы заявить о том, что всегда существует возможность проиграть. Вот только проигрывать Арисара не хотела, да и не умела. Отец ее подобному не учил. Их корпорация всегда должна быть в выигрыше. И поэтому, ей не стоит даже задумываться о таком. Ведь она знала главное. Если ты будешь считать себя проигравшим заранее, и будешь готовиться к подобному, то в данном случае ничем хорошим для тебя подобная подготовка не закончится. Ты действительно проиграешь. А проигрывать она не хотела, и поэтому Арисара намеревалась сделать все возможное, чтобы получить желаемое. Так что своих исполнителей девушка не собиралась ограничивать в действиях. Пусть делают все так, как считают нужным. Ее интересовал только результат. Именно результат, который ее корпорация должна получить. Самое интересное в этой ситуации было то, что результат, который она так ждала, обязательно будет положительным. Никакой другой результат ей был просто не нужен. Так что, сейчас все зависело от быстродействия этих разумных. Как быстро они разберутся с происходящим, и найдут такой желаемый для нее результат. Подумав об исполнителях, девушка задумчиво усмехнулась. Вчера она, намеренно вернувшись в свою резиденцию, вызвала к себе ту самую служанку, бывшую ранее любовницей ее отца. Девчонка продолжала до сих пор пытаться сопротивляться и возмущаться. Вот только она, как глава корпорации, не собиралась упускать из-под своего надзора эту девчонку. Хватит, контракт есть, так пусть выполняет его. Когда девчонка узнала о том, что ее покровитель все же скончался, то девушка прослезилась, якобы изображая своеобразную любовь и утрату, которую пыталась продемонстрировать. С ее стороны это было ошибкой. Как глава корпорации, Арисара прекрасно знала тот факт, что в первую очередь здесь всех интересуют только деньги. Только деньги, и ничего больше. Так что, выбора у нее теперь просто нет. Плакать можно сколько угодно, а служить дочери своего бывшего любовника ей все же придется. И поэтому, недолго размышляя, девушка потребовала, чтобы ее служанка в срочном порядке отправилась выполнять самую грязную работу, какую только можно было придумать в резиденции. Ведь речь шла именно о выносе мусора и уборке. На большее она не могла рассчитывать. А когда-то она могла стать хозяйкой всего этого. Но для этого ей нужно было позаботиться о том, чтобы ее любовник выжил. И не только об этом. Необходимо было обеспечить исчезновение наследницы. Чего сделано не было. Видимо, эта дурочка в первую очередь думала о том, что вынудит Арисару подчиниться и считать ее своей мачехой. Глупость. Эта наглая девчонка была моложе своей желанной падчерицы. Зато теперь она будет делать все то, что только прикажет новая глава семейства. А то, что главой семейства была именно она, никто теперь не мог оспорить. Так что теперь все шансы только у нее. Эта девчонка будет всю свою жизнь расплачиваться за свою глупость. А ее главной глупостью было то, что она не подумала о ликвидации потенциальной угрозы. Но сейчас это уже было неважно. Важным было совершенно другое. Власть, которую получила в свои руки Арисара Гамаюн, теперь она не отдаст никому. Кто бы что ни говорил, кто был как ни пытался, ни у кого теперь не получится лишить ее того, что ее по праву сильного и более хитрого разумного. Она уж об этом побеспокоится. Тем более, что фактически из ее потенциальных конкурентов никого не осталось. Потенциальные враги, которые только могли появиться, были полностью уничтожены. Девушка сама предприняла все возможное, чтобы не дать возможности никому даже попытаться отнять у нее власть. Всех стариков из совета директоров она уже убрала. Эти разумные теперь ничего не смогут сделать. Вчера она разделась с единственным, кто мог просто и непредвзято избавиться от нее, с собственным отцом. Теперь все силы и возможности были только в ее руках. Она была единственной хозяйкой контрольного пакета акций собственной корпорации и фактически единовластным хозяином. Благодаря этому, она действовала только по собственному усмотрению. Хотя надо говорить, что враги все-таки у нее оставались. Те же самые конкуренты, которые старательно предпринимали все возможное, чтобы лишить корпорацию ее дохода. С ними тоже нужно разделаться. Постепенно Арисара Гамаюн будет уничтожать их одного за другим. С большой радостью она бы сейчас скинула информацию о том, что этот клан Гараков, являвшийся конкурентом ее корпорации, занимается пиратством и контрабандой, чтобы их уничтожили военные силы Федерации Неви. Вот только голословно заявлять подобное нельзя, а глава этого клана был достаточно хитрым разумным, чтобы не позволить себе глупо попасться в подобную ловушку. Уже только поэтому можно было понять тот факт, насколько опасным противником может стать этот разумный, приходилось заранее учитывать возможность конфронтации, а также и потенциальные угрозы, которые тоже могут в один прекрасный момент возникнуть, если кто-нибудь не уследит за потенциальным врагом. Судя по тому, что произошло за последнее время, этот противник был весьма опасным, и просто не позволит никому попытаться захватить золотую жилу, которой для корпорации мог стать этот молодой паренек, попавший на территорию Фронтира. Видимо, эти разумные не церемонились, если учитывать тот факт, насколько профессионально сработали ликвидаторы, вмешавшиеся себя в работу корпорации в прошлый раз, можно было понять, что услуги таких специалистов стоят очень дорого, десятки миллионов кредитов. А значит, противник не гнушался тратить большие суммы средств, и уже только осознание этого заставляло девушку скрипеть зубами от злости. Ведь она сама прекрасно понимала, что если эти разумные позволяют себе подобное, то значит можно поднять тот факт, что в данном случае существует большая проблема. Конкуренты могли делать это с учетом того, что имеют большой приток финансов. Конечно, она могла бы попытаться сейчас начать экономить, но Арисара сама прекрасно понимала, что в этом случае экономия будет отнюдь не в ее пользу. Там, где противник тратит большие деньги, корпорации надо тратить денег еще больше, чтобы не допустить перевеса. Уже только поэтому, она прекрасно понимала тот факт, что выбора у нее действительно просто не имеется. И тут ничего не поделаешь. Придется принимать кардинальные меры. Скрипя зубами от злости, девушка выделила на службу безопасности еще десяток миллионов кредитов, прекрасно понимая, что сейчас эти деньги должны дать возможность корпорации возвыситься еще больше. И с этим ничего не поделаешь. Экономия на таких вещах была опасна, а себе этого позволить она просто не могла. Тем более, что существовала все-таки надежда, которая позволит корпорации все-таки попытаться получить желаемый результат. Главное все провернуть так, чтобы потенциальные враги не успели узнать о возникшей у них сложности. В первую очередь нужно не допустить перехвата этого разумного. Но она была уверена в том, что ее новый начальник службы безопасности и сам об этих нюансах знает. В дальнейшем она надеялась получать только положительные известия. Тем более, что буквально на днях из своего наркотического угара вышел ее женишок. Этот разумный даже не подозревал того, что она намеревается делать. Поэтому, по своей старой привычке, снова отправился гулять. И когда Арисара потребовала от него отчета о действиях, он сильно удивился. «С какой это радости я должен перед тобой отчитываться?» Удивился он, когда девушка потребовала информации о том, что же он в этот раз намеревается делать. «Ты что, уже решила, что являешься моей невестой? Так ты зря так о себе думаешь. Я не собираюсь позволять тебе диктовать мне условия, так что, прежде чем что-либо подобное делать, подумай о том, кому ты вообще нужна». Рассмеявшись в ответ на его претензии, девушка просто продемонстрировала ему несколько документов, явно свидетельствующих о том, что он сам, по сути, является очень опасным преступником. И в данном случае ему бы следовало помалкивать, прежде чем он вообще посмел заявить ей о том, кому она нужна, учитывая все то, что он успел натворить в своей жизни. Не ожидавший подобного сюрприза от нее, молодой парень действительно растерялся, но ее такие нюансы не интересовали. Снова рассмеявшись прямо ему в глаза, девушка принялась ему диктовать нормы поведения. Ей надоело, что ее считают наивной дурочкой, и поэтому Арисара намеревалась любой ценой вынудить этого идиота считаться с ее желаниями. «Если я еще раз услышу от тебя о том, что ты решил гульнуть, лучше забудь о свободной жизни», — нагло усмехнулась ему в глаза девушка, после того как дала четко ему понять то, что его свободная и беззаботная жизнь просто окончена. «Мне надоело слушать о том, как ты старательно шляешься где попало. Все эти проститутки и девочки легкого поведения меня уже раздражают. Поэтому позаботься сам о том, чтобы я больше ничего подобного не слышала. Это во-первых. Во-вторых, мне бы хотелось убедиться в том, что ты делаешь то, что я говорю. Если я хоть раз узнаю о том, что ты нарушил мои планы, я сделаю так, чтобы твои собственные родственники постарались тебя уничтожить. Поверь мне, у меня все получится. Я слышала, что твоему деду уже надоело вытаскивать твою задницу из различных переделок. Так вот, вот этот самый трупик стриптизерши, которую ты на моих глазах изрезал на куски, сейчас находится в одном очень интересном и надежном месте, куда у тебя нет доступа. Так что, как только ты откроешь рот, я сделаю все возможное, чтобы об этом преступлении узнала вся федерация. Поверь мне, твой дед ничего сделать не сможет. У нас тоже есть деньги. И я замалчивать все это не буду. Сколько ты хочешь получить за молчание? Привычно оскалился этот избалованный разумный, видимо думая, что девушка хочет от него получить денег. Все хотят денег, и ты наверняка тоже. Так, сколько ты хочешь получить миллионов? 5 или 10? Ты, наверное, полный идиот? Удивленно посмотрела на него Арриса Рагомаюн, как будто видела его в первый раз в жизни. Да я могу сама тебе сейчас заплатить эти несчастные 10 миллионов, чтобы ты заткнулся и вел себя тихо. Поэтому, можешь даже не пытаться размахивать какими-то деньгами. У тебя их просто не хватит, чтобы заткнуть мне рот. А вот у меня денег хватит, чтобы все сделать так, чтобы ты раз и навсегда попал на рудники. Или ты думал, что я не знаю, сколько девчонок ты таким образом уничтожил и всегда откупался? Конечно, денег у твоих родителей хватало, но только не в этот раз. Я позабочусь о том, чтобы твои родственники сами от тебя отступились, и они это сделают. Все документы про твои преступления я собирала в одну папку. И знаешь, была немножко удивлена, когда узнала о том, скольких девчонок ты превратил в месиво из мяса и костей. Зато теперь я уверена в том, что ты за все ответишь, только по той причине, что этих документов у меня слишком много. Оказывается, ты старательно развлекался все эти годы, на твоем счету почти 30 несчастных, которых ты старательно уничтожал. Ну, что ж, с твоей стороны это было довольно глупо, учитывая тот факт, что за все эти убийства тебе придется ответить. Ты хочешь получить сотню миллионов? Судя по всему, этот мальчишка совершенно не понимал того, что ситуация слишком кардинально поменялась, и просто боялся признаться себе в том, что в этот раз ему не удастся отвертеться так легко, как это происходило обычно. Я найду и такие деньги. 100 миллионов. Приличные деньги. Я слышал, что у твоей корпорации возникли некоторые проблемы, и думаю, что эти деньги тебе понадобятся. Только подумай хорошо. Возможно, проблемы у меня какие-то и возникли. С насмешкой легко улыбнулась в ответ девушка, прекрасно понимая, что сейчас пытается сделать этот мальчишка, которому категорически нежелательно было терять свою свободу. Но твои деньги мне тут ничем не помогут. Однако, поможет мне то, что ты заткнешься и будешь послушно выполнять мои приказы. И поэтому, приказываю я тебе сейчас одно: заткнись и не смей больше меня позорить. Я требую, чтобы ты вел себя прилично. Завтра мы объявим о нашей помолвке. Это успокоит и твоих родственников, и даст мне возможность действовать дальше спокойно, продвигая собственные планы. И не смей даже думать о том, что ты можешь на что-то повлиять. Это просто невозможно. Я тебе это говорю, как хозяйка положения. Того самого положения, в которое ты, придурок, попал. Или ты думал, что я прощу тебе все это? Надо же, решил показать мне свою власть, и на моих глазах принялся резать девчонку, стриптизершу. Ну, что, да выпендривался? Поэтому, я хотела бы, чтобы ты сам прекрасно понял одно: твои шалости и игры закончились. И поверь мне, лучше тебе в дальнейшем вести себя как примерный женишок. Причем тот женишок, который выполняет все приказы. Сейчас я тебе приказываю каждый день приезжать ко мне и вежливо водить в рестораны, как примерному будущему мужу. Потом, когда придет время, ты станешь делать то, что я тебе скажу. При этом, я не советую тебе пытаться самостоятельно принимать какие-то решения. Для этого ты недостаточно умен, чтобы считать себя вправе делать это. Или ты так и не понял, что все это время за тебя решения принимала твоя семья? Теперь эти решения буду принимать я. И первым решением для тебя будет именно окончание твоих гулянок. Естественно, что Липурухан был явно недоволен случившимся. Но его новая хозяйка, которой себя ощущала девушка, не собиралась давать ему ни капли воли. Хватит, он и так уже доигрался. Ей надоело постоянно слышать новости о том, с кем и когда он ей изменял. Что поделаешь, но этот молодой наглец не отличался порядочными связями. Он все время считал, что имеет право вести себя подобным образом. Хотя, по сути, у него вроде бы была невеста, но при этом, этот молодой нахал не забывал развлекаться с молоденькими девчонками, которых находил буквально на улицах. Но теперь с этим будет покончено. Арисара предупредила его о том, что в данном случае для него действительно не остается ни единого выбора. Информация, которую она собирала не один год, для этого наглеца действительно станет смертельным приговором. Кто бы что ни говорил, но в данном случае ему придется заткнуться и подчиниться ее приказам. И что бы он сейчас ни говорил, как бы ни пытался убеждать девушку, ему придется нести ответственность за свои действия. Если не сейчас, так потом. Она сделает все возможное, чтобы он все же оказался на рудниках. Хотя это и звучит наивно, но при всем этом сама Арисара прекрасно понимает сложность ситуации. Как только ей удастся привязать эту семью к себе, она тут же применит все эти документы. Якобы она обнаружила их в архиве своего молодого супруга. Эти известия уничтожат его и вынудит его родственников делать все так, как она захочет. Ее супруг, по разрешению молодой жены, будет арестован и отправлен на рудники. Может быть, если он сам чего-нибудь не испортит в своей вечной манере, представителям этого семейства придется отойти от дел, так как государство не простит им подобного. И тогда все имущество этой семьи перейдет под ее руководством. Не сразу. Арисаре придется постараться. Но в течение нескольких лет она справится с этим. И тогда все дело этой семьи, являющейся весьма могущественной, окажется полностью в ее руках. А потом никто не мешает ей поступить с ними так же, как она поступила со своим родным отцом. Как уже говорилось ранее, делить власть с кем-либо молодая и весьма амбициозная девушка просто не собиралась. Конечно, кто-нибудь мог бы заявить о том, что ей нужно опасаться со стороны своих будущих родственников возможной агрессии, так как они в данном случае могут поступить с ней точно так же, как и она намеревалась поступить с ними. Уже только поэтому можно было понять, что и сама Арисара Гамаюн может попасть в ловушку. Она всегда этого опасалась и предпочитала перестраховаться, чем совершить глупую ошибку и попасть в ловушку тех, кто может попытаться занять ее собственное место. Это семейство Рухан тоже может попытаться убрать ее за ненадобностью, так как можно легко понять тот факт, что эти разумные тоже отличаются довольно большой амбициозностью и тщеславием. В этом случае можно понять и то, что они также начнут действовать, собирая про нее всю возможную информацию. Вот только они не учитывают главного. Все свои потенциальные ошибки Арисара всегда старательно ликвидировала и уничтожала. Поэтому найти слабое место у нее будет не так-то уж и легко. Конечно, можно заявить о том, что ее собственная позиция весьма уязвима, так как всегда может найтись потенциальный противник, желающий избавиться и от нее. Но в данном случае, она сама сделала все возможное, чтобы не допустить такого развития событий. И тот, кто захочет попытаться обнаружить против нее какой-то компромат, сам себя обнаружит и подставит под удар. Девушка прекрасно понимала, что вокруг нее много врагов. И именно поэтому служба безопасности ее корпорации сейчас старательно отслеживала всех возможных разумных, которые могут только попытаться начать задавать лишние вопросы. И по поводу вопросов, глава корпорации совершенно не шутила. Арисара прекрасно понимала, что сейчас, показав этому молодому идиоту, что на самом деле именно она его контролирует, может сама спровоцировать с его стороны попытку уничтожить противника. Ведь она стала для него противником и явным врагом. Уже только поэтому она также понимала и тот факт, что для него в данном случае действительно выхода не остается. Если этот разумный хочет попытаться защитить свою свободу, то он просто обязан начать принимать меры. При этом он, конечно, имеет возможность попытаться задействовать собственных родственников. Однако, что-то подсказывало девушке, что такую глупость он делать не будет. Скорее всего, в этом случае, Липур Рухан действительно постарается действовать самостоятельно. Ведь признать тот факт, что его перехитрила с виду наивная и простодушная девчонка, он просто не сможет. Но даже в случае, если он действительно такой идиот, и обратиться за помощью к своей родне, всегда существует возможность того, что эта родня предпримет все возможное, чтобы было все-таки успеть вмешаться. Тогда сотрудники их службы безопасности столкнутся с ее службой безопасности, и тут все будет гораздо сложнее, и победит явно та сторона, которая будет распоряжаться большими средствами и будет подготовлена лучше технически. И поэтому, даже несмотря на сложную ситуацию, экономить на своей службе безопасности было бы с ее стороны просто нежелательно. Так что, тут ничего не поделаешь. Ей придется быть весьма осторожной и аккуратной. Конечно, всегда существует возможность того, что потенциальный противник все-таки может до чего-то докопаться. И этого отрицать тоже нельзя. Однако, она все-таки надеялась именно на то, что сейчас этот мальчишка, учитывая тот факт, что он попал в ловушку, и в любой момент может быть отправлен на рудники за совершенные преступления, все же решит действовать самостоятельно, хотя бы по той причине, что при возникновении конфликта между его семьей и корпорацией Гамаюнка, информация о нем тут же будет отправлена в глобальную сеть, ведь он нарушит прямой приказ Рейсары, вести себя тихо и ожидать других приказаний. Честно говоря, она именно на это сейчас и рассчитывала, хотя бы по той причине, что этот молодой наглец, по сути ее основного замысла, должен был сам ее спровоцировать. Все только ради того, чтобы эта провокация дала ей дополнительные возможности и право еще больше надавить на этого несчастного, чем она сразу и займется. В первую очередь было важно еще больше загнать его в угол, и тогда Арриса Рагамаюн просто добьет Липура Рухан, вынудив жениться на себе, после чего просто выкинет из своей жизни. По ее плану, сразу же после свадьбы, эта информация выйдет в общий доступ. Парень сразу же покончит с собой, не вынеся позора, ведь он может попытаться рассказать своей родне о том, кто именно мог выдать его секреты общественности. Как только это произойдет, она постарается окружить свою новую родню вниманием и заботой, чтобы они все постепенно отошли от дел, как и ее собственный отец. Самым опасным среди представителей этой семьи был их патриарх, являвшийся дедом этого наглеца. И именно он первым, после своего внука, и покинет этот мир. Уж она об этом позаботится. Тихо и задумчиво улыбнувшись, Арисара покачала головой. Сейчас все ее планы, хотя и медленно, но продвигались, и поэтому она могла себе позволить заняться личными делами. Хотя и эти личные дела достаточно сильно могли изменить ее благосостояние и жизнь вообще. Так что она отступать просто не собиралась. Так же, как и не отступила перед бездыханным телом своего отца, который всего лишь выполнил свою роль в этой жизни, дал ей возможность и власть, а больше ему тут было просто нечего делать. Так же, как и этим разумным, которые думали, что она такая же наивная и глупая, как и их наследник. Нет, они еще поймут свою ошибку, но для их семьи все это будет слишком поздно. Уж она об этом побеспокоится. Жених, проклятая девчонка, молодой парень, Слакс, столкнувшийся с тем, что девчонка, на которую он даже внимания особо не обращал, оказалась гораздо хитрее, чем он мог себе представить, и теперь не мог сдерживать своего бешенства. Что такого в том, что он решил поразвлечься? Что такого в том, что он взял и убил эту проклятую стриптизершу? Что такого в том, что он решает, кому жить, а кому умереть в этом мире? Будь у них такие же деньги, как у его семьи, то эти умники делали бы точно так же, и даже не задумывались бы особо по поводу того, кого именно они приговаривают к гибели. Важен был бы сам факт того, что они кого-то приговорили, и это было бы тоже для них наслаждением. Однако эта наглая девчонка Арриса Рагамаюн, посмеявшись высказать ему все свои мысли и желания, так как собрала против него очень много компромата, которого он не желал бы демонстрировать своему деду. В этом вопросе эта наглая стерва была права. Как только этот старик узнает о подобном событии, его гневу не будет конца, и он даже церемониться не будет. Или Пуру просто запретят развлекаться, а просто запрут в родовом имении, резиденции, и заставят в конце концов жениться так, как они того захотят, а не так, как того захочет он. Да и вообще, в этом случае разговоров о том, чего хочет именно он, вообще не будет, и тут ничего не поделаешь. Самым обидным в этой ситуации для него было то, что эта стерва очень удачно подобрала момент, дождавшись того момента, пока он сам не расскажет ей о положении дел в семье. Но ведь он думал, что эта девчонка так же, как и он, просто хочет развлекаться. Теперь, конечно, Липур и сам понимал истинные причины подобного поведения и любопытства с ее стороны. Вот только сделать ничего теперь уже не получится. Эта наглая сучка поставила его перед фактом. У нее в руках имелись все доказательства его вины, той самой вины, которую ему не простит собственный патриарх семейства. Этот старик наверняка не только потребует, чтобы его показательно наказали, но он может и вообще лишить его наследства. И в данном случае даже речи не идет в отношении того, что он оставит Липура наследником. Его вообще могут вычеркнуть из списка. И что делать ему тогда? Зарабатывать он не может, по той причине, что просто не считает нужным тратить свое время на какие-то поиски работы, и вообще, он не собирался никогда и ни на кого работать.